Заключение. Шансы бизнеса выжить в течение 3 лет лежат примерно в коридоре 2-5%. Сюда входит шанс создать для себя удачную самозанятость и именно бизнес, который станет отдельным самостоятельным организмом. Вероятность успеха мала. Мы надеемся, что наш подход поможет вам отыграть у случайности несколько процентов, но не настаиваем, что он единственный правильный. Ошибайтесь, делайте выводы, падайте и поднимайтесь. И помните, что есть другая, очень точная статистика. 100% неначатых проектов закончились неудачей. Текст читал Александр Алехин.